Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 535. «И сказал Амасия человеку Божию: „Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?“ И сказал человек Божий: „Может Господь дать тебе более сего?“» Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, 9 стих. Если ты сделал ошибку, то будут последствия, но не поступай вопреки воле Божией. Господь силен дать тебе гораздо больше того, нежели то, что ты, как полагаешь, потерял. Но если он и не сделает этого, станешь ли ты тогда судиться с Богом? Амасия нанял для себя войско в соседнем языческом царстве, но получил свыше повеление отправить этих воинов обратно по домам их, потому что Господь не с ними. И он готов был отправить эти войска обратно. Ему только жаль было отданных прежде 100 талантов. Какой позор! Но если сам Господь желал одержать победу и без этих наемников, то не гораздо ли лучше отдать им положенную им плату и отказаться от них? Будьте готовы терять деньги ради совести, мира и ради Христа. Будьте уверены, что потери ради Христа – это вовсе не потери. Еще в этой жизни они в гораздо большей степени возместятся. Да и от многих других потерь Господь неоднократно хранил тебя. Если вопрос касается нашей бессмертной души, тогда все то, что мы теряем здесь ради Иисуса, накапливается для нас на небесах. Не раздражайся ради кажущегося урона. Лучше прислушайся к тихому голосу: «Может Господь дать тебе более сего».